Глава 14. Арина. «Классный у тебя парень», — широко улыбается Арсений и громко цокает. «Ага, прям закачаешься». Сквозь зубы проговариваю и ставлю кружки с растворимым кофе на стол. Становится даже немного обидно, что он так безразлично реагирует на информацию о том, что у меня кто-то есть. Опускаю голову. Макушку печет от прицельного взгляда. «У меня сводной сестре по отцу 18 лет недавно исполнилось», — проговаривает многозначительно. «Всех благ», — равнодушно киваю. «Я не к этому», — мотает головой Долинский и усаживается за стол. «Я просто знаю, кто это», — кивает на фотографии Макана, прикрепленной к холодильнику. «А-а-а», — немного улыбаюсь. «Кто бы мог подумать, что самый скучный адвокат в курсе молодежных трендов?» «А как зовут?» — спрашиваю тихо. «Я не знаю», — хмурится Арсений. «Просто я так понял, что это певец». «Да нет», — поднимаю на него глаза. «Сестру-то как зовут? Вашу?» «А-а-а». Его взгляд становится на пару градусов ниже, словно он вообще не привык разговаривать о семье. «Карина. Ее Карина зовут». «Ясно». Тяжело вздыхаю. На кухне создается неловкая тишина. Возможно, она создается от того, что я впервые узнала об Арсении что-то личное. Ну, если не считать того, что он способен довести меня до оргазма в несколько движений и не снимая одежды. Это воспоминание заставляет мои скулы покрыться легким румянцем. Светло-синие глаза тут же это улавливают и темнеют. «Вкусный кофе, Арина. Спасибо». «Ой», — раздраженно закатываю глаза. «Вы не пьете растворимый кофе. И говорите это сейчас только, чтобы сделать мне приятно». «А разве это плохо?» Арсений задумчиво смотрит в кружку. «Делать другому приятно». «Я не знаю», — мотаю головой. «В его присутствии вообще мозги набекрень. Сейчас немного к этому даже привыкла». «Можно задать вам вопрос?» «Решаюсь». «Валяй», — кивает он. С интересом рассматриваю, как прядь его светлых волос откидывает тень на лицо и словно примиряюсь с уместностью того, что хочу у него спросить. «Вы...» — откашливаюсь. «Вы сказали про вашу сестру и отца, а когда болели, рядом не было никого». «И?» «Даже девушки вашей не было». «Девушки?» Его лицо непонимающе вытягивается. «Ну да». «Девушки, с которой вы меня перепутали». «Перепутал?» Его лицо просветляется. «Ну...» Лицо печет от пурпурной краски. «Вы ведь поэтому на меня набросились? Подумали, что это ваша девушка?» Арсений как-то странно на меня смотрит и мотает головой. «Пусть будет так». Не знаю, что я чувствую в этот момент. Одновременно надежду и разочарование. Он ответил слишком неопределенно, а переспрашивать я побоялась. «Так почему вы были одни?» Возвращаюсь к теме своего вопроса. «Не знаю, Арина. Возможно, когда много лет защищаешь клиентов в сфере семейного права, становишься циником». «Даже так?» «Ахаю». «Конечно. Где-то между пятым делом о том, как родные брат с сестрой бьются за наследством, или отец забирает детей у вполне себе вменяемой матери. Можно сколько угодно быть профессионалом». Но так или иначе, это наносит довольно яркий отпечаток на жизнь. «А как вы вообще можете защищать плохих людей? Вот, к примеру, таких отцов, которые совершают явно плохой поступок». «Ну, во-первых, юрист не может судить своего доверителя. Мое дело – представить суду дело, выгодным для моего доверителя свете. Во-вторых, я тебе говорил, каждый имеет право на защиту, вне зависимости от того, какие он совершает поступки». Любой добросовестный юрист понимает, что отказывать доверителю в работе с ним – это противоречить основным законам гуманизма. «Но ведь все равно приятнее работать с людьми, которые не виноваты!» – закусываю губу. Арина отрицательно качает головой. «В обязанности адвоката не входит решать, кто прав, а кто виноват. Для этого есть суд. Мы же работаем над тем, что если даже наш доверитель виноват, он получил наказание в рамках закона и абсолютно точно соразмерное его деяниям. Вспоминаю о том, что собаки вернулись с прогулки и наверняка ждут, когда хозяйка соизволит их покормить. Поэтому вскакиваю с места и несусь к шкафу с сухим кормом. Наполняю миски и зову Гертруду с Арнольдом. Тася тоже заходит на кухню и округляет глаза. «Тася, блин!» – смеюсь, доставая упаковку с кошачьим кормом. «Все надо так же, как им!» Объясняю Арсению, который мрачно следит за моими действиями. «Ты всегда такая?» – спрашивает Арсений задумчиво. отставляет пустую кружку и скрещивает руки на груди. «Какая?» «Доверчивая». Неопределенно пожимаю плечами. Я все еще зла на него. «Заботливая». Добавляет, еще раз оглядывается на собак. «Просто не могу не помочь тому, кто в беде или просит о помощи. В этом-то и есть моя проблема». «Ну ладно, бульон, но носки...» «А что с ними? Пугаюсь. Пропали, что ли?» «Три пары, Арина?» Он смешно поднимает брови, и я, не сдерживаясь, начинаю хохотать. «Это что, какой-нибудь языческий обряд? Я выздоровел, пока снимал их полночи». «Языческий обряд?» Переспрашиваю сквозь слезы от смеха. «Нет, что вы! У вас просто ноги были холодные». «Ты...» Морщится он. «Ты что, трогала мои ноги?» Еще раз давлю смешок. «Ну да, а что?» «Нет, ничего», — мотает головой. «Я в шоке с тебя, плевака». Виновато потупляю взгляд и трудно дышу. «Просто я не брезгливая», — тихо произношу. «Я заметил», — кивает Арсений. Скидываю на него горящие глаза и жду, что он опять начнет задвигать про мою бессовестность, но Долинский молчит. «Хочу, чтобы ты вернулась», — произносит тихо. Вазочка с печеньем опустела, а доверители спрашивают, куда делась моя помощница. Молчу, глядя в одну точку. Я ведь только что приняла решение закончить это все. Хватит. Все планы отчима по моему шпионажу и то, насколько мне это противно, вдруг становятся на одни весы с моим огромнейшим желанием видеть эти глаза и кипельно-белые рубашки на подтянутом теле своего босса каждый день. «Арина», — еще раз тихо произносит Арсений, и у меня по телу от его просящей интонации распределяется тепло. «Хорошо», — отвечаю не своим голосом. «Слишком уж меня штормит в этот момент. Завтра я выйду на работу, Арсений Рудольфович».